Глава 8. Новый мир. Кейт открыла глаза. Она чувствовала себя так, будто совсем не спала, хотя на самом деле прошло много времени. Уже начинало светать, предутреннее небо понемногу обретало краски. Земля под ней была влажной, одежда тоже отсырела. Должно быть, пока она спала, сгустился туман. Кейт увидела, что она одна, и вышла из укрытия, где ночевала с Майклом и Эммой. Перед ней простирались голые холмы, спускающиеся к узким серебристо-голубым озерам. Кейт не видела ни города, ни поселения, ни даже одинокого дома. Дорог или рельсов тоже не было. Дым не поднимался змейками от потайных очагов. Местность казалась совершенно пустынной. Кейт позволила себе вернуться мыслями к предыдущей ночи. Не к тому, что произошло в крепости, а к тому, что было после, когда они очутились здесь, где бы это здесь ни находилось. Было много слез и объятий. Эмма вцепилась в Кейт, Кейт вцепилась в Эмму, Эмма притянула Майкла за шею, и они обнимались все втроем. Эмма говорила, что слышала голос Кейт, который звал ее за секунду до похищения, и знала, что сестра жива, что рано или поздно Кейт придет ее спасти. Говорила, что не ранена, что с ней все в порядке, правда? Кейт усилием воли остановилась. Она чувствовала, как над ней смыкается черная туча предыдущей ночи. Нет, ей следовало сосредоточиться на здесь и сейчас. Майкл сидел в нескольких ярдах от Кейт, пристроил дневник на коленях и теперь что-то быстро писал, низко склонившись над страницей. Когда Кейт подошла, Майкл надел на ручку колпачок и спрятал блокнот в сумку. Казалось, он совсем не удивился, когда Кейт его обняла. «Привет», — сказал он, — «привет». Они говорили тихо, как будто не хотели разрушать утреннюю тишину. Майкл указал на плоский камень рядом. «Боюсь, это все, что у меня было с собой». На камне лежали 4 маленьких аккуратных кучки орехов и сушеных фруктов. Кейт узнала сухпайок на крайний случай, который он носил в сумке, и невольно улыбнулась. Хоть Майкл и сильно изменился, он все же остался собой, запасливым, организованным, дотошным, и не стыдился этого. Он знал, что эти качества в итоге окупятся. Так всегда и происходило. Кейт взяла несколько миндальных орешков. Они были твердыми и хрустящими, и она с трудом проглотила их, мечтая о глотке воды. «А где Эмма и Габриэль?» «Пошли выяснять, где мы. Может, найдут еду?» «Ты мог бы меня разбудить?» «Габриэль сказал, что не стоит, что тебе нужен отдых». Ночью, накануне, едва выпустив друг друга из объятий, они собирались немедленно вернуться на Лорис, в розовую цитадель. В общем-то, убегая от грозного Магнуса, Кейт и приказала Атласу отнести их на Лорис, но они каким-то образом очутились в этом странном безлюдном месте. Поиски Эммы и битва в крепости вымотали всех до предела, и Кейт не была уверена, что сможет воспользоваться Атласом снова, так что они решили провести ночь на склоне холма. «Знаешь, — сказал Майкл, — здесь не так уж пустынно. Я видел несколько овец, а недавно слышал странный стук и будто вибрацию. Сперва я подумал, что это поезд, но на поезд не слишком похоже. Габриэль и Эмма обещали выяснить, что это». «Как она, по-твоему?» Майкл пожал плечами. «Нормально, как всегда. Но, понимаешь, грозный Магнус вытянул ее дух из тела. Я чувствовал, что он далеко, а когда я попытался его вернуть, что-то потянуло его назад, сопротивляясь мне. Я думаю, это была книга, ее книга. Это не могло на нее не повлиять». «Ладно, спрошу сама, когда она вернется. А если она продолжит настаивать, что все хорошо?» Кейт только вздохнула. «Был бы здесь доктор Пим, — сказал Майкл, — можно было бы его спросить. Прошлой ночью они почти не говорили о волшебнике. В последние минуты битвы Эмма то приходила в себя, то снова теряла сознание. Поэтому Кейт с Майклом пришлось сказать, будто доктор Пим пожертвовал собой, чтобы они могли сбежать. Они умолчали об ужасной правде, которую утаивал от них волшебник, о том, что пророчество предсказало их смерть. Кейт с Майклом решили, что эта новость может подождать до тех пор, пока они все как следует не отдохнут. Как бы там ни было, известие, что доктор Пим погиб, и Майкл не смог его вернуть с помощью летописи, глубоко потрясла Эмму. «Нет», — повторяла она снова и снова, — «нет, вы видели не это, вы ошибаетесь, он не мог умереть, не мог». Именно глубина и искренность отчаяния Эммы помогли Кейт и Майклу забыть их собственные противоречивые чувства к волшебнику и достойно оплакать потерю того, кого они все-таки считали верным другом. «Поверить не могу, что он нам лгал», — сказал Майкл. «Я тоже». Принять последнее было тяжелее всего. Многие годы, меняя приют за приютом, Кейт с братом и сестрой крепко выучили один урок — не доверять никому, кроме друг друга. Все остальные, особенно взрослые, лгут. Но доктор Пим завоевал их доверие, стал членом их маленькой семьи. Теперь же оказалось, что и он их предал. Кейт до сих пор верила, что он заботился о ней, Майкле и Эмме. Уверенность, которая поселилась в ней прошлой ночью, когда они встретились глазами, никуда не исчезла. Но это не означало, что она ему доверяет. Кейт чувствовала, как вокруг сердца снова вырастает защитная стена. «Ты бы не оставила его», — сказал Майкл. «Даже зная, что доктор Пим лгал, ты бы не оставила его там». «Я бы просто не смогла», — Майкл кивнул и тихо добавил. «Надеюсь, с Виламеной все хорошо». «Ты говорил, ее и капитана Антона унесло ураганом. Вряд ли грозный Магнус продолжал ее контролировать. Она наверняка улетела». «Я не об этом». Кейт поняла. Майкл имел в виду, что Виламене, заколдованной грозным Магнусом, пришлось убить Уоллеса. Как она справится с чувством вины? «Думаешь, он сказал правду о пророчестве?» — спросил Майкл, меняя тему. «Существует продолжение. Что нам не обязательно умирать? Не знаю». «И что мы будем делать с книгой расплаты? Искать ее или...» Он умолк, но Кейт поняла, что он имеет в виду. Тот же вопрос не давал покоя и ей. Кому верить? Доктору Пиму, который перед смертью поклялся, что в пророчестве есть лазейка, дающая им надежду выжить? Искупало ли самопожертвование его предыдущую ложь? Или прав был грозный Магнус, их заклятый враг, утверждавший, что если собрать книги вместе, это приведет лишь к гибели хранителей? Все было очень запутано. Теперь, когда доктора Пима не стало, никто не мог сказать, что им делать. «Я не знаю». Не успел Майкл задать следующий вопрос, как сестра встала и взглянула на клубы тумана, которые лежали на дне долины и наполовину закрывали озера. «Я хочу пить. Внизу должна быть вода. Когда вернутся Эмма и Габриэль, я отправлю нас на Лорис. Король Робби решит, что делать дальше. Надеюсь, мы получим вести от Виламены и капитана Антона». «Кейт», — Майкл поднял на нее взгляд, — «почему ты оказалась в крепости? Как ты узнала, что мы в беде и куда идти?» Она ответила не сразу. Кейт знала своего брата и знала, что у него уже есть пара теорий и предположений. Догадался ли Майкл о том, как все было на самом деле? «Возможно, да. Но если и так, это всего лишь догадки». «Наверняка он знать не может». Кейт пожала плечами. «Просто почувствовала, а потом приказала Атласу отправить меня к вам». Он кивнул. «Кейт? Да? Как это было? Снова его увидеть?» Она знала, что имел в виду Майкл. Что она почувствовала, увидев Рейфа, мальчика, которого любила, и их врага. Кейт покачала головой. «Это был не он». Майкл снова кивнул и вернулся к перераспределению пайка. «Пожалуйста, будь осторожна, не уходи далеко». Кейт начала спускаться в долину. Земля была мягкой, и по пути вниз ее каблуки увязали в пружинищем ковре вереска. Вскоре ее поглотил туман. Когда она обернулась, то уже не различила фигуру брата. Кейт остановилась у подножия холма, где тек маленький ручеек, но не стала пить, а села на большой камень и позволила себе расплакаться, кусая руку, чтобы заглушить рыдание. Почему она солгала Майклу? Почему просто не сказала правду? Как они смогут со всем справиться, если даже не доверяют друг другу?» Тихий голос в ее голове спросил, не стояла ли перед доктором Пимом такая же дилемма, когда он решал, сколько рассказать ей, ее брату и сестре. Как сложно желать ближним только лучшего и одновременно знать, что есть вещи, которых они не поймут. Что она должна была сказать Майклу? Что Рейв или его призрак появился и предупредил о ловушке? Даже сейчас, закрывая глаза, Кейт видела, как он стоит в тени дерева. «Я понимаю, это тяжело принять», — говорил он. «То, что я вообще здесь оказался. Ты ведь считаешь меня врагом, но прошу тебя, ты должна мне поверить». Он был так близко, что Кейт даже в темноте видела его ярко-изумрудные глаза и знала, что это Рейв. Ее Рейв. На секунду ей показалось, что он пахнет потом и дымом, как в ночь, когда сгорела церковь. Она хотела спросить, как это возможно, что он сейчас здесь, рядом с ней, но не смогла произнести ни слова, чувствуя ужасную смесь вины и радости от его появления. «Я не призрак, и я тебе не враг». Он шагнул вперед и дотронулся пальцами до лба Кейт, но она не почувствовала прикосновения, только легкую щекотку. Через мгновение она громко ахнула, увидев мысленную картину. Крепость в широкой долине, окруженной горами. Только ты можешь их спасти. Он наклонился, и Кейт подумала, что он собирается ее поцеловать, но вместо этого он приблизил губы к ее уху и прошептал «Доверяй мне». И она осталась одна. Кейт правильно сделала, что поверила Рейфу. Это спасло Майкла и Эмму. Но что им делать теперь? Кейт почувствовала, как ответственность лидера — снова ложится ей на плечи и в миллионный раз пожелала, чтобы родители оказались здесь, чтобы ей больше не приходилось самой принимать решения. Кейт опустилась на колени, одной рукой придерживая волосы, и зачерпнула пригоршню воды. Та была прозрачной и очень холодной, но Кейт пила, пока не заболели зубы. Стоило ей сесть на корточки и промокнуть ладонью рот, как она снова ощутила чужое присутствие. Но теперь она знала, кого ждать. «Ты здесь?» «Да». Кейт обернулась и увидела на большом камне рядом с ручьем Рейфа. «Ничего», — сказала Эмма, — «просто овцы. Овцы, овцы, овцы». Они с Габриэлем стояли и смотрели сквозь утренний туман на кучку белых шаров вдалеке. «Но это место не может быть совсем безлюдным. Тут должны быть...» Эмма задумалась и, не вспомнив подходящего слова, закончила «Овечьи смотрители!». Габриэль едва заметно кивнул и жестом предложил идти дальше. Они обходили лагерь по большому кругу, но пока не нашли ни одной подсказки, куда отправил их Атлас. Эмма проснулась еще затемно. Она дрожала и задыхалась. Затем она увидела Кейт, спящую на земле рядом, и вспомнила, что случилось. Несколько минут она просто сидела, успокаивая дыхание и давая остаткам сна стереться из памяти. Обнаружив на склоне холма Габриэля, который стоял на страже, Эмма порывисто его обняла. Что случилось? Но она только помотала головой, вытирая слезы. Габриэль все понял и не стал расспрашивать. «Ты знаешь, где мы?» — спросила Эмма. «Я жду, когда проснутся твои брат и сестра. Потом исследую местность получше». Услышав это, Эмма пошла и растолкала Майкла. «Эмма!» — Майкл с просонья тер глаза. «Что случилось?» «Ничего. Присмотришь за Кейт, пока мы с Габриэлем сходим на разведку?» «А? Отлично. Да, и еще раз спасибо, что спас меня». Эмма поцеловала его в щеку и ушла с Габриэлем в предрассветные сумерки. В отличие от Майкла, девочка никогда не могла усидеть на месте, размышляя о какой-нибудь проблеме. Ей казалось, что это ужасно скучно. Эмма свято верила, что если не думать о проблеме, а продолжать заниматься своими делами, ответ рано или поздно придет сам собой. Или же проблема вообще забудется, а это ничуть не хуже. Но сейчас не думать было очень сложно. Каждый раз, когда Эмма отвлекалась, она чувствовала, будто какая-то ее часть уплывает вдаль, повинуясь притяжению той страшной силы. Она снова видела пылающую землю, Утес, существо с птичьей головой, вспоминало прикосновение книги. «Тебе не холодно?» Эмма подняла голову и увидела, что Габриэль смотрит на нее. «Что? А, нет, все в порядке. Почему мы остановились?» «Это ты остановилась, и вся дрожишь». «Мне показалось, я что-то заметила. Вон там!» Она указала на первый попавшийся холм, и Габриэль послушно обернулся. «Ничего не вижу». «Наверное, он ушел». «Пастух!» — вспомнила слово. «Наверное, там был пастух». «Возможно». «И куда он подевался? Не даст же он разбежаться всем своим овцам? Давай украдем парочку, чтобы преподать ему урок». Габриэль опустился на колени, чтобы его глаза оказались на одном уровне с глазами Эммы, и взял ее маленькие холодные ладони в свои, большие и мозолистые. Она увидела раны у него на руках и боку. Повязки потемнели и затвердели от запекшейся крови. «Ты должна кое-что узнать». И он рассказал Эмме то, что скрывал от них волшебник. На несколько мгновений Эмма потеряла дар речи. «Он нам врал?» — прошептала она наконец. «Доктор Пим лгал? И мы просто умрем? После всего этого мы просто умрем?» «Может быть», — медленно сказал Габриэль, — «пророчество предсказывает вашу смерть. Но я думаю, волшебник был честен и искренне верил, что есть способ вас спасти. Мы с ним говорили только вчера. Он сказал, что никто не знает пророчество целиком, и что, когда оно откроется полностью, станет понятно, как хранители могут объединить книги и выжить». Он снова повторил это перед смертью. «Но почему он нам сразу не сказал? Он не должен был врать». «Согласен, но мы должны разбираться с тем, что имеем, а не с тем, чего бы нам хотелось». «Я рада, что он умер». Габриэль ничего не ответил. «Правда, рада. Он это заслужил. Он...» Эмма кричала, плакала и вдруг заметила, что от злости бьет Габриэля по раненой руке и так кровоточит, но Габриэль дает ее гневу выплеснуться. Эмма обняла его за шею и разрыдалась. «Он не должен был этого делать», — тихо сказал Габриэль. «Но он искренне вас любил. В этом он не врал». Эмма отстранилась. Она чувствовала, как по щекам текут слезы, но не стала их вытирать. Руки девочки сжались в кулаки. «Это все грозный Магнус! Мы должны его убить! Найти книгу и убить! Я это сделаю! Я...» «Что случилось прошлой ночью?» — вдруг спросил Габриэль. «Ничего. Он хотел, чтобы я нашла для него книгу, и у него почти получилось. Но потом Майкл вернул мой дух, или что там, обратно. Я в порядке». Едва договорив, Эмма поняла, что это неправда. Небо уже посветлело. Вдалеке блеяли овцы. Габриэль продолжал выжидающе смотреть на Эмму. Она ковырнула носком землю. «Кажется, я ее чувствую, книгу, или мой дух чувствует». «Тебе что-то снилось утром?» «Как ты узнал?» «Ты была расстроена, когда проснулась». Эмма кивнула. «Но я не знаю, был это сон или воспоминание. Куда бы он ни послал мой дух, я летела над тем местом, и оно было в огне. Земля горела. Потом я видела скалу и какое-то чудовище. Оно было похоже на человека, но с птичьей головой, очень-очень жуткое. Потом все потемнело, я будто оказалась в пещере или подземелье, и я знала, что книга близко, но не могла взять ее, потому что меня окружили тени. Они о чем-то просили и кричали. Я не слышала собственных мыслей». Она умоляюще взглянула на Габриэля. «Что все это значит?» Он покачал головой. «Я не уверен. Надо вернуться на Лорис. Может, там кто-то сумеет объяснить?» Эмма кивнула и глубже ковырнула носком грязь. «Что?» — спросил Габриэль. «Просто я знаю, что мы должны найти книгу расплаты, чтобы победить грозного Магнуса, но мне кажется, она не такая, как книги Майкла и Кейт. Она может быть, я не знаю, плохой, злой». Помолчав, Эмма добавила: «Но я не боюсь». Габриэль сжал ее ладони. «Какой бы она ни оказалась, я буду с тобой. Идем. Наверное, твоя сестра уже проснулась». Но не успели они спуститься, как земля задрожала. Эмма, потеряв равновесие, оступилась и заскользила вниз по склону, пока не застряла в какой-то яме. В следующую секунду ей на помощь подоспел Габриэль. «Что это было?» — удивилась она, хватаясь за его руку. «Понятия не имею». Габриэль замер. Эмма заметила, что он смотрит на дыру, в которую она чуть не упала. «Мы должны найти твоих брата и сестру», — прошептал он. «Быстрее!» «Теперь ты мне доверяешь?» Кейт сидела у ручья рядом с Рейфом. В утреннем свете он выглядел еще более настоящим и осязаемым, чем в саду ночью накануне. «Потому что, если моя вчерашняя помощь не вызвала у тебя доверия, у меня большие проблемы». Он говорил непринужденно, но не сводил с Кейт глаз, будто пытался прочесть каждое чувство и мысль, отражающиеся на ее лице. Кейт выдерживала его взгляд так долго, как могла, но потом все же опустила голову. Ее сердце дрожало, будто листок, который вот-вот унесет ветром. «Я думаю», — сказала она наконец, — «что ты правда пытался помочь». Рейв кивнул. «Хорошо, пусть так», — он помолчал. «Значит, ты его видела». Это было утверждение и одновременно вопрос. «Да». «И?» Что на это ответить? Она сказала Майклу, что грозный Магнус не Рейв, но это была неправда. Он выглядел как Рейв, говорил как Рейв, и сколько Кейт не готовила себя к этой встрече, сколько не твердила, что верна только Майклу и Эмме, она все равно чувствовала, что ее к нему тянет. «Он — это ты. Но...» Вот в чем проблема. Было какое-то «но». То, в чем грозный Магнус отличался от Рейфа. Но в чем именно? «Я не знаю. Думаю, он темная версия тебя». «Темный Рейв. Мне даже нравится». «Не смешно. Если это было единственное отличие, то отличий не было. Сколько бы тьмы и злости она не чувствовала в грозном Магнусе прошлой ночью, то же самое было в мальчике и 100 лет назад. Но как такое возможно? По словам доктора Пима, Рейв узнал, что такое любовь, а потому грозный Магнус тоже изменился. Так где же Рейв, которого она любила? Осталась ли хоть какая-то его часть в грозном Магнусе? Или он был только призраком, сидящим сейчас рядом с Кейт? «Это не объясняет, кто ты такой, и почему находишь меня, где бы я ни была. Я и сам не могу этого объяснить. Все потому, что мы связаны. С тех самых пор, как в Нью-Йорке я отправил тебя назад». Он сделал паузу и тут же поправил сам себя. «Когда он отправил тебя назад? Как ты можешь говорить о грозном Магнусе, будто постороннем человеке?» Кейт понизила голос. Она не хотела, чтобы Майкл услышал их спор. Впрочем, смог бы он услышать Рейфа или увидеть, если бы спустился сюда. «Рейф, которого я знала, стал грозным Магнусом. Он, нет, ты, сделал это, чтобы меня спасти. Так кто ты? Или ты игра моего воображения?» Она злилась, и спокойствие Рейфа только распаляло ее. «Прости, что не объяснил лучше. Ты права, мы одно. Пойми, когда становишься грозным Магнусом, то получаешь не только силы, но еще и опыт и воспоминания каждого грозного Магнуса, который был раньше на протяжении всех этих 1000 лет. Предыдущие жизни наслоились на Рейфа, которого ты знала. Я в нем, но он не я. У меня нет всех его воспоминаний. Я просто я. Так кто ты и почему нам помогаешь?» Он поднял взгляд, и Кейт растеряла все самообладание, столкнувшись с теми же зелеными глазами, которые смотрели на нее ночью накануне. «Я — та часть, которую ты любила и которую изменила. В ночь, когда я стал грозным Магнусом, я возвел вокруг себя стену и спрятался». «Спрятался? Где?» Он пожал плечами. «У него внутри, где же еще? Все это время я ждал тебя. Но я мог скрываться, потому что никогда с тобой не общался. Теперь, когда я к тебе пришел, он знает». «Знает о чем?» Губы Рейфа сложились в горькой усмешке. «Знает, что я жив, что я кое-что утаил. И что будет теперь? Он станет меня искать. Уже ищет». «И он тебя найдет?» «Да». «А потом?» Я умру. Он убьет ту часть меня, которой ты помогла выжить. Она станет частью его самого». Рейв пристально посмотрел на Кейт. «Но сперва ты даже не поймешь. У него еще нет книг, поэтому он будет приходить к тебе и притворяться мной, чтобы заставить сделать то, что ему нужно». Мальчик грустно усмехнулся. «Может, он уже это сделал? Может, он сейчас с тобой говорит?» «Нет», — твердо ответила Кейт, — «я бы знала». «Правда? Ведь мы одно, помнишь? Ты в самом деле можешь нас отличить?» «Да, я всегда тебя узнаю». Кейт протянула руку, но она прошла сквозь Рейфа, будто он состоял из дыма. Она уже 2 дня хотела это попробовать. «Прости», — сказал Рейф. Девочка отвернулась, чувствуя себя ужасно глупо. «Неважно». «Кейт!» Она вытерла глаза тыльной стороной ладони. «Что?» «Посмотри на меня». Кейт обратила к Рейфу блестящие глаза. «Ты спрашивала, почему я вам помогаю, но ты ведь и сама это знаешь, правда? Должна знать». Казалось, ему было отчаянно важно, чтобы она поняла. Кейт кивнула. Она действительно знала, и в этот раз не стала вытирать слезы. «Да, да, я знаю». Она увидела облегчение на лице Рейфа и собиралась было сказать, что он ошибается, что она любит не просто его часть, но он резко отвернулся и уставился на вершину холма. «Тебе нужно идти. Твои брат и сестра в беде». Кейт не стала тратить время на прощание, просто развернулась и побежала. Поднимаясь по холму, она слышала крики Майкла и Эммы. Внезапно все стихло. Через несколько секунд Кейт выбежала из тумана к месту их недавней ночевки. Никого не было. Припасы Майкла все еще лежали на камне. «Майкл! Эмма! Кейт!» Это был голос Эммы. Он доносился с другой стороны холма, и Кейт бросилась туда. Обогнув холм, она резко остановилась. Под ногами начиналась скала, которая спускалась футов на 30. Кейт озадаченно взглянула на невзрачный холмистый ландшафт. Брата и сестры нигде не было. «Майкл! Эмма! Попалась!» Над головой раскатился низкий ракочущий голос. Не успела Кейт опомниться, как ее схватили. Девочке потребовалась секунда, чтобы осознать. Ее держит рука величиной с нее саму. Кейт подняли в воздух, и она оказалась напротив лица. На нем были 2 глаза, гигантский нос, низкий морщинистый лоб и рот, полный кривых зубов. Непомерная, похожая на валун голова чудовища, держалась на гигантской шее, которая переходила в такие же огромные плечи. «Кейт!» Девочка наконец увидела брата и сестру. Они были зажаты в другом огромном кулаке. В следующий момент великан заговорил, обдав ее волной теплого кислого дыхания. «Еще крошечные человечки!»